Глава 20. Сом смотрел на дерущихся и едва себя сдерживал. Он видел, как достается его другу, и каждый удар, принятый Тионгом, отдавался в нем самом почти ощутимой болью. Сначала, как и велел Фир, сталкер бегал вокруг места схватки и бормотал: «Делайте ставки! Делайте тук тебя в так ставки!» Но ему быстро надоело заниматься откровенными глупостями. Тем более, когда драка между тахасианами разыгралась вовсе не шуточная. «Юдистый калий!» — скрипел он зубами. «Да что же это такое? Этот непонятно откуда вылезший недокрыл изувечит сейчас моего крылана, и дело с хренцом». Сталкер уже начал сомневаться в том, что наговорил ему шашечноголовый Фир. Может, тот запудрил ему мозги специально? Ради этого вот показательного боя. Может, эти сволочи устраивают здесь настоящий тотализатор на подобных боях без правил? Специально сделали Тимоху таким здоровяком, да еще и с крыльями, чтобы больше ставили на него. А сами выдвинули против него неприметного вроде бы, но профессионального бойца. И загребут сейчас денежки совковой лопатой, а то и экскаваторным ковшом ковать твой медь. Ну а его сама назначили марионеточным букмекером, чтобы потом, если это все незаконно, их схватит за жопу полиция или что-нибудь вроде того, свалить все на него. Сталкер заметил, что над площадью, особенно над местом побоища, иначе не назвать, летают какие-то маленькие, словно игрушечные вертолетики. Штуки с поблескивающим шаровидным глазом. «Вот суки!» — вслух выругался Сом. «Да они еще все это снимают!» «Ну точно же, показательный бой со ставками!» «Пропал Тимоха, и я засветился!» Сталкер снял с предохранителя автомат и собирался уже запулить предупредительную очередь в воздух, чтобы прекратить это безобразие. Но тут как раз бывший недокрыл, а теперь самый настоящий крылан, и выкинул тот самый фортель с двухметровым подлетом и футбольным элементом в лучших традициях российской сборной. Главное — лупануть по мячу, или хотя бы потому, что на мяч похоже. Грубияну недокрылу досталось здорово. Саму его даже стало жалко. Да и Тимоха, как он понял, тоже как-то сник после своей, казалось бы, удачи. «Эх, сразу видно, что два сердца у парня», — подумал сталкер. «Жалостливый слишком. Вот когда добить недокрыло-то, и делу хренец». «Не оборачивайтесь», — вдруг услышал он сзади. «Это я, Фир. Настало время очередного этапа. Сейчас здесь начнется бедлам. Не упускайте меня из виду. А сейчас прекратите драку тахасиан и скажите Макуру, так зовут второго тахасианина, что Фир им доволен, он может быть свободен. А вы с Тионгом сразу ко мне, и предупредите обо всем Тионга, пусть тоже выполняет все, что я скажу». «А сколько ты со всего этого получил?» — на всякий случай спросил все еще сомневающийся сталкер. «Пока ничего», — хладнокровно ответил Фир. «Но самое малое, что мне светит, — промывка мозгов. Точнее, их высасывание». «А самое большое?» — машинально спросил икнувший вдруг Сом. «После высасывания меня перекрутят на фарш. Ну, точно технологии я не знаю, но поговаривают, что из людей получаются неплохие котлетки для людей же. Теперь ты удовлетворен?» — перешел вдруг на ты, Фир. А глаза его сделались холодными и колючими, словно ему захотелось попробовать котлетку, сделанную из самого Сома. «Рыбную котлетку», — подумал сталкер. «Для разнообразия меню солить твою плешь». «Удовлетворен», — буркнул он, а потом хлопнул друг Фира по плечу и подмигнул. «Не ссы, прорвемся». Фир молча кивнул, отошел на пару шагов и достал из внутреннего кармана куртки нечто напоминающее то ли мобильник, то ли пульт от телека. Нажал на нем пару кнопок, и саму показалось, что толпа начала понемногу редеть. Вот он заметил, как один человек вошел в двери стоявшего вплотную к площади здания, второй. Точно сосчитать у него, конечно, не получилось. Но по примерным прикидкам, таких ушедших было десятка два-три, от силы четыре. На площади же осталось еще не меньше 500 народу. Сталкер увидел, как Фир снова нажимает кнопки на пульте, и тут площадь вздрогнула, словно по людским толпам пропустили разряд электрического тока. А потом вся эта людская масса взревела, и началось такое, от чего содрогнулся даже привычный кровавым побоищем сталкер. Люди били друг друга, но били так, словно перед ними стояли их самые злейшие враги, Они выкрикивали проклятия и дубасили стоявших рядом кулаками, головами, коленями, а упавших топтали и прыгали на них, заливая брусчатку площади кровью. Алое буквально потекло реками. Такой жесточайшей, масштабной и, самое главное, беспричинной бойни Сом никогда еще не видел. Оставалось лишь сопоставить нажатие эфиром кнопок на пульте, после чего все началось, с тем, что шашечноголовый предупредил, скоро начнется бедлам. Так значит, это сделал он? Но как и зачем? Эпический опус. Кто он вообще такой, этот Фир? Дьявол во плоти? Но что же теперь делать, послушаться его или забирать Тимоху и делать отсюда поскорее ноги? Нет, ноги им делать все равно некуда. А этот чертов Фир, валять твою кладь, предупреждал о странных нелогичных вещах. Но крылатого друга выручать в любом случае надо. Это, между прочим, и сам Фир велел. К счастью, Сом находился довольно близко от места поединка Крылана с Недокрылым. Так что кровью, пока он к ним пробирался, его забрызгали не сильно. Так, всего лишь с головы до пят. Утерев лицо, он разглядел Недокрыла. Хотя теперь его красное одеяние ничуть не выделялось из общей цветовой гаммы. И дернул его за рукав. «Эй ты! Макар! Или как тебя? Хорош прыгать, яйца растрясешь!» Мужик с головой в клеточку сказал, что ты свободен. Тахасианин, пытавшийся в тот момент атаковать Крылана, замер и перевел взгляд на Сама. Он сказал, что доволен мной? Он охрененно доволен, чуть не уписался. Можешь лететь домой, недоптичка. Меня зовут Макур, глядя прямо в глаза сталкеру, четко произнес Недокрыл. Очень приятно ковать твой медь, дурашливо раскланился Сом. Ты свободен, Макур, усек? «Что ты делаешь? Зачем?» — тяжело дыша спросил Тимоха, окровавленный, но вроде относительно целый. «Делаю то, что велено», — буркнул сталкер. «Все, представление окончено. Сейчас главное начнется. Пошли к Фиру, командовать будет он. Слушайся его приказов, не переспрашивая». «Кто он, этот Фир?» Бросив свирепый взгляд на недавнего противника, который почему-то не спешил уходить, спросил Крылан. «Почему я должен его слушаться?» «Не ты, а мы», — уточнил Сом. «Это он мне приснился, я не успел тебе сказать. Сейчас только от него будет зависеть, спасемся мы или нас сожрут солить твою плешь. Причем вроде как в прямом смысле». «Как это сожрут? Кто сожрет?» — оторопел Тимоха. «Киберы», — подал вдруг голос Недокрыл в красном одеянии. «Только ты можешь не бояться». Вперил он взгляд круглых глаз в своего недавнего противника. «Из Тахасян получается непригодная биомасса. И ментальная установка с ними не работает. Так что нас просто убьют и выбросят на помойку». «А теперь эпический опус поподробней», — оглядевшись и увидев приближающегося к ним Фира, решительно сказал сталкер. «Что за киберы, что за установка? Что тут у вас вообще, валять твою кладь, происходит?» «Значит, вы внешники?» — усмехнулся Макур. «Ну да, разумеется, иначе откуда бы он... В общем, вы попали туда, куда лучше не попадать. Эта планета называется Идила. Некогда цветущая и свободная, очень быстрыми темпами развивалась наука, чересчур быстрыми. Здешние ученые вошли во вкус и стали создавать то, что создавать следует, лишь хорошенько обдумав все последствия. А они... Они создали то, чем не успели научиться управлять. Хотели создать себе помощников, а создали хозяев. Этот мир захватили киберы, механические подобия людей. Только более сильные, быстрые и выносливые. Практически вечные. Вот только мыслить они без помощи людей не могут. Первые образцы питались ментальной энергией, дозированно передаваемой специальными операторами-дронами. Однако ученые сваляли дурака, не предусмотрев устройство киберов-блокиратор, прекращающий отсос ментальной энергии, когда это становилось небезопасным для донора. Так и прошляпили тот момент, когда киберы стали высасывать доноров досуха. Спохватились слишком поздно. Киберы к тому времени научились воспроизводить себе подобных, параллельно создав ментальные установки для высасывания ментальной энергии людей. Высосанных людей они перерабатывают в биомассу, которая кормит немногочисленную обслугу. Остальные же люди живут в резервациях, на подножном корму, ожидая своего часа неминуемого знакомства с ментальной установкой киберов. «Но это всего лишь легенда!» — услышав последние фразы Макура, сказал подошедший Фир. «Значит, мы живем в легенде», — сухо улыбнулся Недокрыл. «Я имею в виду легенду насчет биомассы», — пояснил Клетчатоголовый. «Ментальные установки — да, безусловный факт. Кстати, нашей следующей целью я и вижу уничтожение ментальной установки, чтобы вывести из строя киберов. Безмыслительные энергии, они все равно лишь пустые болванки, куклы. А сейчас хватит болтать, уже поднята тревога. Я заблокировал управление этим павильоном со стороны сценаристов. Да, киберы и так уже поняли, что творится что-то неладное. Как они не любят кровавые побоища, но такой масштаб не укладывается даже в их рамки. Так что скоро они сюда заявятся восстанавливать порядок. Это и будет наша самая главная битва. Надо будет сдерживать врага хотя бы минут 20. А я за это время постараюсь добраться до ментальной установки и выключить ее». «Подождите!» — взмахнул Тимоха белыми в кровавых брызгах крыльями. «Так это вы побоище устроили? Но как? И чем же тогда вы сами лучше этих ваших киберов, если уничтожаете людей вот так запросто?» «Здесь уже не осталось людей», — отмахнулся Фир. «Прежде чем подать сигнал на агрессию куклам, я дал команду людям выйти из павильона. Здесь было не так много людей. А эти алые реки вокруг вовсе не кровь, а просто ее заменитель, краска». «И все-таки ковать твою медь», — подключился к разговору Сом. «Мне тоже ни хрена не понятно, что это за павильоны, что за куклы, как и зачем ты ими управляешь. И зачем все это нужно вашим долбанным киберам валять твою кладь? Давай выкладывай по-быстрому, пока киберы не прибыли». «Ну что ж», — оглядевшись вокруг, вздохнул Фир. «Пока не прибыли, расскажу, сколько успею. И впрямь будет лучше, если вы поймете подоплеку». «Не тяни солить твою плешь!» — прикрикнул сталкер. «Хорошо. Так вот, киберы могут многое, но творчество для них не подвластно. Однако они жаждут развлечений. Для этого в их зонах обитания, в так называемых центрах, живет немногочисленная обслуга из людей, сценаристы. Сценаристы устраивают для киберов различные реалити-шоу с привлечением как ничего не подозревающих людей, так и специальных артистов, а также весьма реалистичных кибернетических кукол. Перед вами как раз один из таких сценаристов». Фир чуть поклонился и продолжил. «Одним из любимейших шоу является проникновение через порталы представителей иных миров. Особый интерес обусловлен тем, что чужаки, шокированные попаданием из родного мира невесть куда, ведут себя совершенно непредсказуемо. В этом смысле вы двое подвернулись как раз очень кстати, ведь порталы не открывались уже очень давно. Мы, сценаристы, создаем полигоны, павильоны и декорации, в которых устраиваем для ничего не подозревающих гостей различные испытания на потеху киберам. Если участник остается в живых, его либо используют в будущих шоу в качестве артиста, либо отправляют в ментальную установку, как захочется киберам». Увидев, как злобно сверкнул на него глазами Сом, Фир торопливо затараторил: «Это правда решаем не мы. Все подобные вопросы в ведении киберов». «Ладно», — буркнул сталкер. «А почему Тимоха стал сначала таким же, как я, а потом таким вот, крылатым?» «Сейчас объясню». Снова быстро огляделся сценарист, не заметил никаких изменений и продолжил. «Киберы создали биопреобразователи, так называемые бипы, которые модифицируют тела чужаков под человеческую структуру, используя в качестве эталона ДНК людей. Но таким эталоном теоретически может служить любая ДНК. Бипы установлены во всех местах возникновения порталов. Там они выполнены в виде арок, и портальные пришельцы, попадая на Идилу, невольно проходят через бип. Киберы это задумали для того, чтобы чужаки имели привычный им, киберам, вид. Ну и попутно бипы лечат, чтобы новенькие не занесли никакой заразы на Идилу. Плюс, если что не так с организмом, не достает чего или наоборот лишнее, преобразователь это исправляет. Все происходит довольно быстро, а тот, кто внутри, ничего даже не чувствует. Попутно чужаку внедряется знание идилианского языка. Он становится основным, базовым. А уже потом, пройдя обработку в бипе, пришельцы из порталов перемещаются в театральную зону с приготовленными декорациями. То же было и с вами. Что касается уважаемого Тионга, то в первый и второй раз, то есть при проходе на Идилу и в случае с гигантской змеей, в бипе использовалась ДНК человека, а в последний — его собственная, тахасианская ДНК. «То есть, если я пройду этот ваш бип со своим ДНК, то как и он, обрету крылья?» — радостно сверкнул глазами Макур. Ответить Фир не успел. Из-за дверей, окружавших площадь домов, хотя в свете последних событий скорее можно было предположить, что это обычные декорации, нарисованные фасады, повалили блестящие черные киберы. Таких Сом уже видел, когда пробил автомобилем стену, и в руках у них были памятные сталкеру блестящие трубки. «Вот», — дрогнувшим голосом произнес сценарист, — «началось, теперь нужно драться и сдерживать их как можно дольше. У тебя найдется для меня оружие?» «Зачем тебе оружие? Ты же хотел бежать к этой своей установке», — заметил сталкер. «Сейчас не убежать незамеченным. Надо завязать их боем». «Боем?» — начал злиться Сом. «Вот этих непробиваемых ковать твой медь терминаторов боем? С учетом, что нас стук тебе в такт трое. А их... сколько их уже там? 3-4 десятка?» «Нас четверо», — послышалось сзади. Сталкер обернулся. Одетый в кроваво-красное недокрыл Макур, пристально, не мигая, смотрел на Сома своими птичьими круглыми глазами, словно гипнотизируя. «Ну тогда, конечно», — протянул сталкер. «Тогда эпический опус с киберы, считай, уже разбиты». «Дай мне оружие», — протянул шестипалую руку Макур. «Я его не рожаю. Не та система размножения солить твою плешь. У тебя 4 автомата. Один — это Тимохин. На, Тимоха, держи. Что из-за тебя тяжести таскаю?» Сом перебросил один автомат напарнику. «Второй мой!» Схватился за КСУ Фюр, но тут же отдернул руку, когда сталкер шлепнул по ней. «Не хапай, не спросясь! И спросясь, не хапай! Это тебе разве что как дубину использовать, патронов к нему нет. На, вот этот, тут еще полмагазина должно быть!» «Вот тебе и 4!» Повернулся к Макуру Сом. «Шел бы ты домой, парень!» «Не пойду. У меня нет дома. Мой дом остался на Тохосе. А здесь я не могу завести новый, пока верховодят эти». «Давай я ему гранату дам», — жалился над земляком Тимоха. «Ну дай, только объясни, что там к чему». «Я сам знаю», — пробурчал Макур, принимая от крыла на гранату. «Ну, теперь терминаторы драпать будут не остановишь», — хмыкнул Сом. Между тем терминаторы открыли огонь, и сталкер почувствовал вдруг противоречащее ситуации спокойствие. Будто сбросил с плеч тяжелый непосильный груз. Мало того, он ощутил себя по-настоящему счастливым. Наконец-то все стало понятным и ясным. У него есть реальное задание, рядом с ним боевые соратники, впереди настоящий враг.